Карл Чапек. Лазарь. И до Вифании дошел слух, что галилеянин схвачен и брошен в темницу. Услыхав об этом, Марфа всплеснула руками, и из глаз ее брызнули слезы. «Видите, — сказала она, — я говорила, зачем он пошел в Иерусалим, зачем он остался здесь. Здесь бы никто не узнал о нем. Он мог бы спокойно плотничать, устроил бы мастерскую у нас во дворике». Лазарь был бледен, и глаза его лихорадочно блестели. «Это глупые речи, Марфа, — сказал он. — Он должен был идти в Иерусалим. Он должен был восстать против этих фарисеев и мытарей. Должен был сказать им в глаза, что и как. Вы, женщины, не понимаете этого». «Я понимаю», — тихо и страстно проговорила Мария. «Я знаю, что случится. Случится чудо. Он двинет пальцем, и стены темницы откроются, и все узнают его, падут перед ним на колени и будут кричать «Чудо!»» «Как бы не так», — глухо ответила Марфа. «Он никогда не умел заботиться о себе. Ничего он для себя не сделает. Ничем себе не станет помогать. Разве что», — добавила она, широко раскрыв глаза, «разве что другие ему помогут. Быть может, он ждет, что ему придут на помощь. Все те, кто слышал его, все, которым он помогал, что они перепояшут чресла мечами и прибегут». «Конечно», — заявил Лазарь. «Вы не бойтесь, девушки, ведь за ним вся Иудея. Не хватает еще, чтобы... Хотел бы я посмотреть. Марф, собери вещи в дорогу, пойду в Иерусалим». Мария поднялась. «Я тоже иду с тобой. Хочу видеть, как раскроются стены темницы, и он явится в небесном сиянии. Марфа, это будет великолепно!» Марфа хотела что-то сказать, но промолчала. «Идите, дети», — проговорила она. «Кто-то должен остаться, стеречь дом и кормить кур и коз. Сейчас я приготовлю вам одежды и хлебцы на дорогу. Я так рада, что вы там будете». Когда она вернулась, раскрасневшись от кухонного жара, Лазарь был и сине бледен, и встревожен. «Мне не здоровится, Марфочка», — буркнул он. «Как на улице?» «Очень тепло», — ответила Марфа. «Хорошо вам будет идти». «Тепло, тепло», — возразил Лазарь. «Но там, на холмах Иерусалим, всегда дует холодный ветер». «Я приготовила тебе теплый плащ», — сказала Марфа. «Теплый плащ», — недовольно пробормотал Лазарь. «Спотеешь в нем, потом обдует холодом, и готово. Ну-ка, пощупай, нет ли у меня жара. Не хотелось бы мне заболеть в дороге. На Марию надежда плохая. А какой ему будет от меня толк, если я, например, заболею?» «У тебя нет жара», — успокаивала его Марфа, думая про себя. «Боже, какой стал Лазарь странный с тех пор, как воскрес из мертвых». «Тогда меня тоже продуло, когда я так сильно занемог», — озабоченно произнес Лазарь. Он не любил упоминать о своей смерти. «Знаешь, Марфочка, с той поры мне все что-то не по себе. Путешествия, волнения нет, это не для меня. Но я, конечно, пойду, как только меня перестанет знобить». «Я знаю, что пойдешь», — с тяжелым сердцем сказала Марфа. «Кто-то должен прийти ему на помощь. Ты ведь помнишь, он тебя исцелил?» Нерешительно добавила она, ибо и ей казалось неделикатным говорить о воскресении из мертвых. «Знаешь, Лазарь, когда вы его освободите, ты сможешь попросить, чтобы он помог тебе, если станет нехорошо». «Это верно», — вздохнул Лазарь. «Но что, если я туда не дойду? Что, если мы придем слишком поздно? Надо взвесить все возможности. И вдруг в Иерусалиме что-нибудь произойдет? Марфа, ты не знаешь римских воинов. О, Боже, если бы я был здоров!» «Но ты здоров, Лазарь», — с усилием произнесла Марфа. «Ты должен быть здоров, если он тебя исцелил». «Здоров», — — с горечью протянул Лазарь. «Мне-то лучше знать, здоров я или нет. Скажу только, что с тех пор мне и минуты не было легко. Нет-нет, я ему страшно благодарен за то, что он меня поставил на ноги. Не думай, Марфа. Но кто однажды познал это, как я, тот...» Лазарь содрогнулся и закрыл лицо. «Прошу тебя, Марфа, оставь меня теперь, я соберусь силами. Только минутку. Это, конечно, пройдет». Марфа тихонько села во дворе, она смотрела в пространство сухими неподвижными глазами, руки ее были сложены, но она не молилась. Подошли черные курицы, поглядывая на нее одним глазом, но Марфа против ожидания не бросила им зерен, и они ушли подремать в полуденной тени. На порог с трудом выбрался Лазарь, смертельно бледный, стуча зубами. «Я не могу сейчас, Марф», — запинаясь, выговорил он. «А мне так хотелось бы пойти, может быть, завтра». У Марфы сжалось сердце. «Иди, иди, ляг, Лазарь», — с трудом вымолвила она. «Ты не можешь никуда идти». «Я бы пошел», — трясясь в ознобе, сказал Лазарь. «Но если ты так думаешь, Марфочка, может быть, завтра. Ты ведь не оставишь меня одного. Что я тут буду делать один?» «Иди, ложись», — проговорила она своим обычным грубым голосом. «Я останусь с тобой». В это время во двор вышла Мария, готовая отправиться в путь. «Ну, Лазарь, пойдем». «Лазарю нельзя никуда», — сухо ответила Марфа. «Ему не здоровится». «Тогда я пойду одна», — с глубоким вздохом молвила Мария. «Увидеть чудо». Из глаз Лазаря медленно текли слезы. «Мне очень хочется пойти с ней, Марфа, но я так боюсь еще раз умереть». Карл Чапок, Лазарь. Читал Юрий Гуржий.